4. Несколько дней после этого прискорбного происшествия Амфитрион ходил как громом ударенный. Не слышал, что ему говорят, то и дело натыкался на столы и ложа, ронял всякую домашнюю утварь. Говорил мало и все больше не по делу, почти не ел, зато много пил, не пьянее, часто застывал на месте, подолгу глядя в небо или в потолок и беззвучно шевеля губами. Бедная Алкмена совсем извелась, видя, что творится с мужем, и, будучи не в силах ничем помочь. Но дней через 10 здоровая натура Амфитриона взяла свое, и он стал понемногу приходить в себя. Вспомнил о накопившихся за это время делах, приказал для начала выпороть 2 нерадивых рабов, чем сразу же превратил их в радивых и даже очень... Короче, внук Персея и сын Алкея Микенского быстро превращался в прежнего деятельного, громогласного и властного Амфитриона, и Алкмена вздохнула с облегчением. Хвала небесам, не забрали боги разум у мужа. Впрочем, никто и не собирался забирать разум у Амфитриона. Богам, похоже, хватало и своего, а если и не хватало, то они тем более не додумались бы позаимствовать сей ценный, или не очень, предмет у мужа прекрасной Алкмены. Просто Амфитрион Персеид, которого раньше звали изгнанником, а потом героем, впервые в жизни всерьез задумался над тем, чего стоит его жизнь в этом мире, да и любая жизнь вообще. Не столько сама смерть Эльпистика потрясла Амфитриона. На своем веку он повидал достаточно смертей, более нелепых, чем это, и более страшных, и всяких. Сколько обстоятельства этой гибели. Визит к Алкмене, осрамившегося в итоге божества, его Амфитриона глупый и неосторожный рассказ и крюк в затылке Трезенца. И голос. Неприятный голос оборванца в грязной хламиде с капюшоном, предупреждавшего о пагубных последствиях чрезмерной болтливости. Но все равно, долго думать, особенно когда думай, не думая, толку никакого, Амфитрион не мог. А тут еще, как на грех, пришло сообщение с пастбищ в ближайшей долине Кефиса, что там, где объявились разбойники, которые воруют коз и овец. Амфитрион немедленно вооружил часть своей челяди, выбрав людей проверенных и побывавших в бою, и выступил на юго-восток в сторону Кефиса, дабы пресечь разбой. Правда, по приезде почти сразу выяснилось, что разбой есть, а разбойников нет. Вернее, не то чтобы совсем нет, и козы действительно пропадают, но только потому, что пастыри, стад, сирич-пастухи очень любят мясо. И любят его чаще, чем положено. Особенно под молодое вино, которое в тех местах чуть ли не в ручьях течет. Мяса было много. Оно мекало, блеяло и паслось совсем рядом. Мясо было хозяйское и вкусное, в чем заключалось противоречие. Поэтому пастухи всякий раз честно боролись с искушением, и всякий раз искушение побеждало. Выяснив все это, Амфитрион, вместо того, чтобы прийти в ярость, как ожидали его спутники, долго хохотал, потом велел всыпать плетей провинившимся пастухам, в основном за неумение врать, и взыскать съеденное из полагавшейся им части приплода, после чего отправился в обратный путь. Пастухи глядели ему вслед, почесывали вспухшие спины и дивились легкому наказанию. При виде мяса их тошнило. Амфитрион, вернувшись в Фивы, напрочь забыл и о пастухах, и об убытках, едва ему довелось увидеть свой дом. Вся его восточная часть, где располагался Геникей, женские покои, носила на себе явные следы огня. О том же говорил закопченный дверной проем, покрытый слоем грязной сажи двор, растрескавшаяся и почерневшая черепица на крыше, где сейчас возились несколько рабов, перекрывая крышу заново. Амфитрион задохнулся, ускорил шаги, потом побежал. Алкмена, слегка прихрамывая, вышла ему навстречу из двери Мегарона, центрального зала для мужских застолий и деловых встреч, огороженного невысокой каменной блюстрадой. Она спустилась по ступенькам вниз, и Амфитрион с невыразимым облегчением привлек жену к себе. Он гладил ее шелковистые волосы, кажется, что-то говорил и никак не мог остановиться, чувствуя, как бьется ее сердце, как дыхание вздымает грудь Алкмены, Он не в силах был отпустить ее, особенно сейчас, после пережитого потрясения, и лишь одна мысль билась в голове. Хвала Зевсу! Жива! Жива! Жива! Почему хвала именно Зевсу, а не кому-то другому, об этом он не думал. Рассказ о случившемся он выслушал позже, и лицо его при этом не выражало ничего. Крики пожар раздались среди ночи. Видимо, кто-то опрокинул масляный светильник, загорелся ковер, ну а там пошло полыхать. Спросонья Алкмена не сразу сообразила, в чем дело, но непрекращающиеся вопли «Горим!» и дымный чад, уже просачивающийся в щели, быстро сообщили ей, что случилось. Поспешно завернувшись в пеплос, Алкмена бросилась к выходу, но складка ковра, словно живая, скользнула ей под ноги, лодыжку пронзила острая боль. Вокруг стелился дым, в горле першило, голова шла кругом. Алкмена с предельной ясностью понимала, что встать не может и либо сгорит, либо задохнется в дыму. Она закричала из последних сил и провалилась в бездонный дымный колодец, на быстро приближающемся дне которого... Ее успели вынести наружу два вольноотпущенника из прислуги, выломавшие дверь в Геникей. Почти сразу ударил ливень, сбивая и гася хищные языки пламени, вырывавшиеся из-под крыши, и под дождем Алкмена пришла в себя. Дождь грузно топтался по умирающему огню, запах свежести быстро вытеснял из легких удушливую гарь. К счастью, никто не погиб, да и особых убытков пожар тоже не принес. Правда, кто перевернул роковой светильник, и был ли этот светильник вообще, этого выяснить так и не удалось.